Глава 20. Несмотря на плохие предчувствия, внутри башни нас ждали лишь мертвяки, с которыми мы разделались без каких-либо проблем. Одного Леня так и вовсе сбросил с крепостной стены, и тот, выжив после падения, дергался внизу со сломанным хребтом. Его добила Ксюша метким выстрелом в голову. Всего мы насчитали около 30 мертвых пехотинцев, вооруженных копьями, мечами и щитами. Особо жестким сражение вышло на стене, когда на нас напало больше десятка мертвяков. На нашей стороне была узость пространства, нивелирующая численное превосходство. Эта неживая масса давила на нас, пыталась ударить копьями из-за спин союзников, но в итоге мы с ними разобрались и добрались до механизма подъема решетки. Подняв ее и открыв проход обратно, я перед уходом сломал механизм, чтобы его больше не смогли опустить. В этом не было ничего сложного, просто уничтожил рукоятку поворотного механизма и заодно заклинил одно из колес, что приводило в движение систему. Все, даже если сюда придут мертвые пехотинцы, они со своими гнилыми мозгами починить его не смогут. Спуск обратно прошел спокойно, никаких врагов нам больше не встретилось, так что можно сказать, что план минимум мы сделали и частично зачистили локацию. Жаль, что лишь малую ее часть. На сегодня решили закончить. Юлиане нужно было восстановить руку, да и Синицын чувствовал себя скверно после сотрясения. Отвары Алины не обладают совсем уж чудодейственными свойствами и не лечат в мгновение ока. Нужно немного времени и отдых. Впрочем, совсем без приключений покинуть пределы проклятой крепости нам не удалось. У самых ворот нас нагнал небольшой патруль мертвых пехотинцев, среди которых оказался кто-то вроде мага. Хорошо, что я его приметил. И магический удар пришелся по пустому месту, а дальше уже наша снайперша легко его убрала метким выстрелом в забрало. С остальными мы разобрались тоже, без больших проблем. Мертвецы были сильнее простого человека, но довольно тупые и неповоротливы. Единственное их преимущество — количество. Но и оно сохранялось недолго, а дальше переход по мосту и домой через портал. Александр, марш к Алине, пусть она тебя осмотрит. Юлиана, ты тоже будешь восстанавливать твои магические потоки. А может, вы сами, ваше благородие, предложила воительница. Нет, пусть Алина занимается. Я артефактор, а не врач. Первую помощь с потоками оказать могу, но моя сила не очень годится для целительства. Да и опыт ей нужно набивать. Эх, вздохнула Юлианна и кивнула. А пойдемте в баньку, объявил Леня. Я за, поддержал Сергей. Ваше благородие, вы с нами? А пойдем. И в итоге мы почти полной мужской компанией отправились в баню, и, видя это, Юлиана лишь недовольно поджала губы. Попарились хорошо, выпили немного настойки, обсудили кое-какие дела вольного, а после разошлись по своим делам. И, разумеется, я первым делом отправился в мастерскую смотреть, кто и чем занимается. В основном сейчас работа шла над очисткой руды и выплавкой слитков для дальнейшего использования. Еще с помощью новеньких станков работники изготавливали проволоку. Станок для волочения работал отлично. В скором времени мы сможем приступить к полноценной системе создания фонарей. Всю основу мы можем делать уже сейчас. Станки для этого есть. Главное сделать чертеж деталей и обучить рабочих, как их потом собирать. Но опять же, превращать обычную проволоку в осветительную придется вручную. Это не один символ вбить. Тут конструкт простой, но вытянутый. Его наносить нужно по всей длине и равномерно. Обычно для такого используют сложный станок с механическими мозгами, но собрать артефактный компьютер выше моих возможностей. Так что остается заниматься этим вручную. Что ж, этим и займусь. Мои люди крайне не любят учебные занятия, которые я организовал для них. Но вынуждены ходить. Вот и я буду пока заниматься по часу в день этой рутинной работой. Куда деваться? Следующий день я объявил выходным для нашего главного боевого отряда, хотя Юлиана рвалась в проклятый замок, уверенная, что с рукой теперь все в порядке. Ей я, разумеется, не верил, да и Алина настаивала, что девушке надо пару дней отдыха и минимального использования магических сил, так что нет. Вместо этого отправил Юлианну и еще группу воинов на моторном драккаре в Нижнереченск. Хотелось выяснить, что там сейчас происходит после нашего ухода. Синицыну приказал отобрать несколько надежных бойцов и отправить нас с разведкой в Саратов на конях. Пусть выяснят обстановку в городе, а то больше недели у нас затишье, и меня это немного напрягает. Пусть нас теперь так просто не взять, и часть пушек с гнездовья мы перенесли на городские стены. Но осторожность не помешает. Сам же занялся разработкой нового вооружения. Военный инженер я или кто? Вот уж кто разбирается в том, как создавать и обезвреживать убивающие людей устройства, так это я, и нисколечко этим не горжусь. Главной моей ошибкой в подземелье Церанга стало то, что я слишком легкомысленно подошел к вооружению. Броню мы с Эрго сделали неплохую, а вот оружие по меркам Церанга полная дрянь. Тех призраков, которых мы порубили, какой-нибудь хороший боевой маг Б-ранга раскатал бы на раз-два. Мои же способности уже не самые подходящие для такой цели, а значит, пойдем путем артефактора. Я надеялся, что сделанных стихийных пуль будет достаточно, и это было моей главной ошибкой. Брал количеством, а не качеством. Они были малой мощности, и для простых пехотинцев их хватало, а вот для тварей посерьезнее — нет. Значит, надо сделать новые. Кое-какие наработки стихийных патронов у меня уже были, также я решил заняться созданием гранат и мин. Не пригодятся в портале, пригодятся при обороне. Лишними точно не будут. Литейщики же стали выполнять мой другой заказ по изготовлению частей винтовок нового образца. Раз мы можем теперь без ограничений штамповать боеприпасы унитарного типа, то самое время заняться созданием автоматического оружия. Те винтовки, что у нас сейчас на вооружении, с ручным затвором, что по местным меркам то еще чудо инженерии на фоне пороховых мушкетов и пистолей, но не дотягивают до моих личных стандартов. Если все будет хорошо, то через неделю я уже организую полноценный отряд стрельцов. Поручил Синицыну на стрельбах проверить, кто лучше всего стреляет, и сделать из них список. Вначале хотел просто взять стрельцов барона Нижнереченского из тех, что перешли под мое крыло. Но Александр покачал головой и посоветовал отбирать практически. Стрельцы были элитными солдатами, и зачастую в них шли не самые умелые, а самые богатые или влиятельные. Купец, какой захотел военную карьеру сыну сделать, вот и отдал туда. А порох и пули дорогие, они редко стреляют, только ходят с важным видом. Вопрос с порохом тоже был важен, так что я уже дал приказы организовать ямы для производства селитры. Процесс этот не быстрый. Чем раньше начнем, тем быстрее у нас будет своя селитра. С серой попроще. Ее рудные образования мы нашли в нижних штольнях шахт кобальтов, но я пока приказал ее не трогать из-за ядовитых газов, появляющихся при добыче. Так что все будет, дайте время. Пока же пороха у нас хватало. Тут и запасы воронов, и со складов нижнереченцев все забрали. В общей сложности тонны 4 будет, что очень солидно и на ближайшее время должно хватить. Фундаментальным различием новых пуль со старыми стало наличие осколков обычного камня маны. Стихийная энергия в конструкте должна будет вступать во взаимодействие с магическим осколком и в итоге усиливать стихийный заряд. Но изготавливать такие пули сложно. На каждую уходило по меньшей мере полчаса, и это при том, что все компоненты мне уже предоставили. Оставалось вставить камень и внедрить конструкт, а следом еще и стихийную энергию влить. Я не собирался никого звать на испытания, но в итоге кто-то прознал, что барон с чем-то экспериментирует, и в итоге на полигоне для стрельбы собралось человек 30. И это из взрослых, детворы было больше раза в 3. Для выстрела позаимствовал винтовку у Ксении, а мишенью стал кусок ствола, в котором уже наделали кучу дыр бойцы Синицына. Прицелился. Бах! Половину ствола разорвало на куски и обдало вспышкой огня, отчего зрители ахнули, а детвора загоготала. Угоди такой патрон в человека, даже будь он в железной кирасе, то проделал бы дыру размером с футбольный мяч. Неплохо. Вышло даже сильнее, чем думал. Возможно, из-за империума в порохе он может резонировать с камнем маны и вливать в него немного энергии при выстреле. Ого! Ксения, что стояла рядом, сильно впечатлилась подобной разрушительной силе. «Ваше благородие, а почему тогда вы делали драконобой, если можно было обойтись такими пулями? Разрушительная сила у них почти такая же. С драконобоем отдельная история. Наше главное оружие сломалось во время сражения с драконом, а я так увлекся фабрикой и станками, что совершенно не хватало времени взяться за создание нового. Вот рыжая и ходит за мной хвостом, заглядывая в глаза, намекая, что неплохо бы им заняться, потому что не был уверен, что получится. Так пули в моем мире не делают. Обычно для этого применяют сангрит. Это такой металл из порталов, но его добывают в порталах Б-ранга и выше. В наших он не попадается. Это был эксперимент и, похоже, удачный. Уже не терпится испытать. У Ксюши аж глаза загорелись. Я вручил ей винтовку и оставшиеся 5 патронов. Развлекайся. Я пока сделаю еще, а в портал пойдем, когда Юлиана вернется. Изготовление пуль было рутиной, но куда более приятной, чем зачарование проволоки. Там-то внедрение конструкта максимально прямое, грубо говоря. Нужно проложить три канала и на равном промежутке по всей длине внедрить знак «Свет». «Ваш благородие, а можно вас на одну минутку?» Оторвал меня от работы Петька и даже снял с головы кепку, прижав ее к груди. «В чем дело?» — спросил я, вытерев пот со лба тыльной стороной руки. «А возьмите меня в ученики, я тоже хочу делать такие штуки, как вы». Я бы с радостью, и я даже не лукавил, но для этого особый талант нужен. Знаю, поэтому... Он замялся, потупив взгляд, но все-таки пересилил себя и вытащил из кармана металлический прутик с палец толщиной и сантиметров 10 с небольшим длиной. Вот. Я взял кусок металла, не совсем понимая, о чем идет речь. Хмыкнул, покрутив его в руке, собирался уже спросить, что именно он имеет в виду. Но внезапно почувствовал магическую отдачу, слабую, едва заметную. Артефакт? Заглянул внутрь и увидел тот же конструкт, что и в проволоке, но гораздо грубее, небрежнее, со множеством нарушений. Проложенные силовые линии были очень неровными, и их толщина постоянно менялась. «Только он не работает. Я вроде сделал, как вы, но...» Я переводил изумленный взгляд с парня на заготовку и обратно. «Ты огромный молодец, Петь!» — обрадовался я, да так, что готов был стиснуть его в объятиях от радости. «Первый артефактор. Ура!» «Видишь, а ты боялся, что дар не проснется!» — усмехнулся Степа, второй кузнец, видя эту сценку. «Охранитель все видит и награждает достойных». Я дернул щекой при упоминании охранителя, но выбивание этой веры из их голов нужно делать с осторожностью, так что пока ругать за это не стал. «Для первой работы очень неплохо», — улыбнулся я Петьке. «А не работает он, потому что ты не учел особенности металла. Ты попытался повторить систему для меди, а тут сталь, у них свойства разные. И мелких ошибок хватает. Но не волнуйся, я научу как надо». Петька сразу заулыбался. «С этого дня я как минимум 3 часа в день буду уделять занятиям с тобой. У тебя есть тетрадь и карандаш?» «А зачем?» Немного напрягся он. «Учиться?» Видимо, это значило «нет». Карандаши и бумагу ученикам школы раздавали по необходимости. А вот личные принадлежности были у единиц. «С этого момента всегда носи с собой толстую тетрадь и карандаш. Писать научился ведь?» «Немного». «Записывать будешь?» «А много записывать?» «Очень много, Петь. Или ты думал, мое ремесло — это как кузнечество?» «Нет, тут много знать надо, очень много. Когда я с тобой закончу, будешь образованнее, чем Софья». Парень от такой новости побледнел. Он, как и многие местные, не сильно жаловал обучение, ходил на занятия лишь потому, что я так велел. Многие крестьяне вообще вбивали в головы детям с раннего детства, что учеба для них — пустая трата времени. «А кто грядки полоть будет? Корову доить, ягоды собирать? Они уважали только работу руками, а бумажки и книжки — это удел дворян». «Но и практика будет, не волнуйся», — успокоил я его. «В моем деле без практики никак. И жалование тебе будет. Пусть будет рубль в месяц, а если будешь прилежно учиться, то повышу до 2, понял?» «Да, ваше благородие», — улыбнулся малец, хоть и слегка опасливо. «И правильно, он еще не знал, на что подписался».